Глава 10. В том, что работники библиотеки скоро придут, сомнений не было. На улице уже светало. Очень скоро солнце покажется из-за горизонта, и настанет новый день. И нам придется объясняться, почему мы оказались в библиотеке ночью. Раньше на улицу я не выйду, потому что пари. Но не это меня сейчас волновало больше всего. Мой внутренний хомяк не хотел мириться с тем, что я могу потерять трофеи. Поэтому я пошел вдоль змеюки, примериваясь, что я могу поиметь с нее. Зря, что ли, полночи бегал между стеллажами. Я знал, как снять кожу с небольшой змеи. Очень просто, стянуть как чулок. Но тут змеище было огромное, и чулок получится неподъемный. Я, конечно, сейчас преувеличил. Мертвая змея оказалась покороче и похудее, чем когда ползала за нами. Там наш страх добавлял ей размеров. И тем не менее, она все равно оставалась слишком большой. К тому же тело еще подрагивало иногда. Да, нервная система у хладнокровных очень крепкая. Изучая змею, я подошел к лежащей чуть в стороне голове. Подвигал ее кончиком меча. Холодный взгляд мертвых глаз был неприятен. Хотел оставить голову в покое и снова пойти примериться к телу, но что-то меня не отпускало, что-то тревожащее, неосязаемое. И я не мог понять, что именно. Марта и Василь стояли в стороне и молча наблюдали за мной. И едва я на них глянул, как Марта спросила. «Что ты хочешь сделать?» «Хочу собрать трофеи», — честно ответил я. «Тогда начни с ядра», — просто сказала Марта. «Это самая ценная часть у демонических зверей». «Хм, а ведь и правда. Ведь не просто так Фома Сергеевич и Петр Ильич устроили княгине Разумовской охоту в моих лесах. Они искали подходящего многоуровневого демонического зверя и нашли. И убили. Как раз ради ядра. Едва я подумал об этом, как стала понятна природа тревоги. Меня притягивало ядро змеи. Не знаю почему. Просто я должен был его заполучить. Как только я это осознал, я почувствовал, где оно должно быть, и больше немедля распорол змее брюхо там, где у нее должно быть сердце, и нашел там ядро, черное, размером с грецкий орех. Вырезав ядро, я начал его рассматривать. Если медведь давал мне окаменевшую кровь, то это была окаменевшая ци. Черная, такая же, как кольцо, которое сейчас было вокруг моего ядра. И такая же, как ци, которая текла сейчас по моим меридианам. Слишком много совпадений, а значит, это не случайно. Тут явно есть какая-то система, которую я пока не знаю, но это пока. Убрав ядро в ячейку ремня артефакта, я снова повернулся к змеюке. Немного распоротое брюхо помогло мне решиться, и я начал снимать со змеи кожу. Стянуть чулком не получалось, но я потихоньку, подрезая подкожный слой и поворачивая тело, снимал кожу. И мечтал, какие сапоги я из нее пошью. И не только сапоги, но и ремень, сумку. Да мало ли, что можно сделать из змеиной кожи. В крайнем случае можно будет продать задорого. Но это прям совсем в крайнем случае. А так я и не собирался расставаться с этим трофеем. Максимум — это пошить сапоги не только мне, но и Василию с Мартой. Они тоже внесли свой вклад в победу над змеюкой. Плюс коту ошейник, если он не будет против такого украшения. Кот ведь тоже приложил свою лапу. Один его бросок сверху чего стоил. Так что трофей вполне заслуженный. Так что эта кожа была мне дорога, как память о неравном бое, из которого я вышел победителем. Вот за снятием кожи с убитой змеи нас и застали работники библиотеки. Вдруг в дверях щелкнул ключ, она открылась и по полу потянула холодом, а потом раздался визг. Хотелось сказать нечеловеческий, но это был просто женский визг на три голоса. Черт, не успел забрать трофей. Но я не собирался сдаваться просто так и стал терпеливо ждать, пока женщины перестанут визжать, и с ними можно будет разговаривать нормально. Вот только они разговаривать не захотели, а, выскочив на улицу, захлопнули дверь и снова повернули замок. А потом одна побежала за подмогой, по всей вероятности, за начальством или охранниками, а две другие остались у двери. Я подумал было про то, чтобы уйти под артефактом невидимости. Тем более есть шанс, что нас за стеллажами не разглядели. Но как тогда я докажу отморозкам, что провел ночь в библиотеке? А я должен доказать, потому что они мне очень и очень задолжали. Так что решил дождаться тех, кого приведут библиотекарши. Единственное, предложил Василию и Марте взять мой скрывающий артефакт и потом потихоньку выйти на улицу, потому как разорение библиотеки нам явно не сойдет с рук. Плюс убили библиотечного монстра, а вдруг его специально растили? Для охраны библиотеки, так сказать. В общем, нужно хотя бы друзей освободить от ответственности. Но Марта категорически заявила. «Мы вместе пришли и вместе уйдем». Василь кивнул и встал рядом с Мартой. «У вас ведь будут неприятности», — попробовал я уговорить их. Вдруг выгонят из академии. Подумайте о своих родах». Василь побледнел, но решимость его от этого не упала. «У тебя тоже будут неприятности, и тебя тоже могут выгнать», — ответил он и повторил за Мартой. «Мы вместе пришли, вместе и уйдем». Пока я уговаривал друзей воспользоваться возможностью и скрыться, библиотекарша вернулась с подмогой. Дверь открылась, и в библиотеку с опаской вошли двое мужчин. У одного нос с горбинкой, а второй с богатыми усами, явно маги и явно не слабые. Поначалу я не понял, почему они так осторожничают, ведь змея мертва, но потом догадался, что им от двери видно только часть тела, а нас, лужу крови и змеиную голову скрывают стеллажи. Черт, не хватало еще, чтобы пришлые маги саданули в нас своими техниками. У меня и защиты никакой нет, перстень разрушен, красные магические кристаллы закончились, красная ци куда-то испарилась. «Господа!» — окликнул я магов. «Опасности нет, змея мертва». Движения магов стали чуть смелее, однако полностью настороженность не пропала, что выдавало в них опытных бойцов. Мало ли что сказал какой-то юнец. Нужно самим убедиться. Но когда они увидели лужу крови, частично снятую шкуру и отрубленную голову, сомнения на их лицах исчезли, чтобы освободить место недоумению. «Но как?» — вырвалось у носатого. «Вы сами убили ее?» — спросил тот, что с усами. «Но это невозможно!» — перебил его носатый. «Но она убита!» — усатый показал на труп. Первый только почесал в затылке. «Я бы на их месте тоже чесал в затылке. До меня внезапно дошло, какую глупость я сделал, согласившись на пари. Ведь вполне могло случиться так, что змея догнала бы нас. Блин, взрослый мужик, военный, твою мать, и так лоханулся. Согласился на пари, не собрав информацию. Зато Романич, Сургут и Пяхтень наверняка знали о монстре. Что ж, они играли грязно, поэтому ответят сполна. Но это потом. А сейчас нужно было разобраться с этими магами и снять, наконец, со змеи кожу. И неплохо бы отнести мясо на кухню и попросить приготовить. Можно бы и шашлыки пожарить, но в библиотеке огонь разводить нехорошо, а на природе зимой немного проблематично. Плюс на запах вся академия сбежится, а вот на кухне спокойно приготовят для всех желающих. Поэтому я прервал спор магов. «Господа, змея действительно убита. Я готов нести ответственность за беспорядок, который теперь тут есть. Единственное, прошу, отпустите моих друзей, они не виноваты. Переночевать в библиотеке была моя идея. И только я несу ответственность за то, что тут произошло». «Это неправда», — возмутилась Марта. «Я знала про монстра и сама вызвалась сопровождать Володю. Я тоже ответственна за это». И она махнула рукой на змеиный труп. «И я виноват», — присоединился Василь. «Меня тоже никто не заставлял, я сам пошел. Я видел своим даром, что опасно, и не захотел отпускать Владимира одного». Самое смешное, что следом за Мартой и Василием вперед вышел шаман и уверенно мяукнул. «Мяу!» А потом на всякий случай добавил «Мяу!» «Васенька, котик мой, ты жив?» — запричитала одна из библиотекарш. «Ты не пострадал? Голодный, наверное. Пойдем, я тебя покормлю». Как ни странно, появление кота сняло напряжение. И у всех на лицах, включая магов, появилось умиление. «Его зовут шаман», — сказал я потянувшемуся коту людям. Кот, уже отдавшийся в поглаживающие и почесывающие его руки, оглянулся на меня и поблагодарил. «Мяу!» В том, что это была именно благодарность, я не сомневался. Наверное, все-таки начал понимать этого рыжего паршивца. «С чего вы взяли, что его зовут шаман?» — с неприязнью спросила библиотекарша. «Он наш Васенька». «У Василя дара, он может общаться с котом», — ответил я. «Кот сказал ему, что его зовут шаман». Женщина растерялась и спросила у кота. «Ты правда шаман?» «Мяу!» — гордо подтвердил кот и, задрав хвост, начал с тарахтением ластиться к ней. «Засранец, это называется. Зовите как хотите, только гладьте и приносите побольше вкусняшек». «Шаманчик, солнышко мое рыжее, пойдем, я тебя покормлю», — проворковала библиотекарша и, подхватив кота, отправилась в комнату для приема пищи. И уже из коридора мы услышали ее голос. «Ой, тут стул раздавленный!» Две другие библиотекарши не торопились никуда уходить. Они с болью смотрели на раскиданные, перепачканные кровью и помятые книги. Мне даже стало жалко женщин. Все-таки в библиотеках работают святые женщины, и как-то неудобно получилось им теперь убирать. Видимо, чувствуя угрызение совести, Марта с Василием начали помогать складывать книги. А я хотел вернуться к снятию кожи, но нужно было решить вопрос с магами, и я посмотрел на них, ожидая решения. Однако то, что я услышал, оказалось для меня полной неожиданностью. «Эта змея создавала нам кучу проблем», — негромко начал усатый маг. «С тех пор, как она тут поселилась, наша академия всегда была в напряжении. Изгнать мы ее не смогли, пришлось запечатать. К счастью, это ночное животное старалось держаться подальше от солнечного света. «Это счастье, что она убита», — подключился Макс с горбинкой на носу. «Но как вы смогли? Это же зверь на 8-й стадии культивации ЦИ. Даже нам не под силу было справиться с ней». «Нифига себе откровение. Я-то ожидал, что нас накажут. Оказывается, мы герои». «Нам повезло», — скромно ответил я магам, подумывая о том, чтобы уже вернуться к снятию кожи. И тут луч солнечного света, заглядывающий через окно, дотянулся до тела змеи. Тело тут же пошло всполохами и вдруг исчезло, как и лужа крови на полу. Пока процесс исчезновения не коснулся и головы, я рванул к ней и быстренько сунул в ячейку артефакта. Не знаю, зачем мне голова, но, глядя, как исчезает моя змеиная кожа и будущие шашлыки, я захотел сохранить хоть что-нибудь.